Про зеленое вторжение. Главный детектив Берга, домовой Финик, в перерывах между делами любил понежиться на солнышке. Но в последнее время нежиться как-то не получалось. В городе третий день стояла аномальная жара, и на солнце получалось только жариться. Было так душно, что даже у котов не осталось сил ловить птиц, и они вместе с ними прятались от палящих солнечных лучей. Финик устроился под пляжным зонтиком в шезлонге во дворе дома. Рядом с ним лежал садовый шланг. Детектив потянулся за ним и сунул в рот. На язык полилась освежающе прохладная вода. Тут из дома вышла Кристина. Она тоже страдала от такой погоды. «Жара, прям как в печке», — сказала девочка, вытирая пот со лба, и обратилась к развалившемуся в шезлонге домовому. «Финик, я же просила тебя газон полить! От такой жары трава засохнет!» — недовольно воскликнула Кристина. «И я тоже могу!» — буркнул Финик, опустив шланг. «Вот только травы полно, а я такой один, так что выбор очевиден!» «Да? Я что-то в этом совсем не уверена!» — проворчала Кристина. Она спустилась с крыльца и направилась к домовому. Вдруг случилось нечто невероятное! На глазах у Финика и Кристины земля на газоне вздыбилась. Не прошло и пары секунд, как из нее вырвался стебель растения. Росток стремительно вытянулся вверх, а потом схватил Кристину. Стебель обвился вокруг девочки и продолжил расти все выше и выше. «А-а-а! Помоги!» – испуганно завопила Кристина. Великий детектив ошарашенно посмотрел на гигантский зеленый росток. «Может, водички?» – растерянно предложил он. «То ли Кристине, то ли растению». «Финик! Эй!» — возмутилась девочка. «Он собирается ее спасать или как?» Домовой озадаченно почесал в затылке. Затем подпрыгнул, надеясь достать подругу. Но растение вымахало уже на несколько метров вверх. Кристина болталась слишком высоко. «Пусти ее, веник!» — рассердился Финик. Тут в калитку вбежал запыхавшийся посыльный старейшина и заговорил, с трудом переводя дух. «Берг, он в опасности, да-да, опять!» — закончил за него Финик. Он уже заметил, как за забором также стремительно выросли еще несколько опасных стеблей. «Финик, на помощь!» — продолжала кричать Кристина. Домовой поднял голову и понял, что дотянуться до Кристины не сможет. А значит, пора использовать его главное оружие — гениальный мозг детектива. Нужно победить того, кто создал эти растения. А растение ли это? «И снова этот отважный домовой спасет Берг!» Торжественно заявил Финик и двинулся в сторону калитки. Обернувшись, он бросил Кристине: «Никуда не уходи!» Девочка, которая все так же висела вверх тормашками в объятиях странного растения, скривилась в ответ. «Будто она может сойти с места!» «Так уж и быть, не уйду!» буркнула она. Первым делом великий детектив встретился со своей верной помощницей Кудряшкой. Вместе они отправились исследовать урон, нанесенный городу загадочными ростками. Они были повсюду. Вот одно схватило с тротуара зазевавшегося мужчину, а другое пыталось отобрать у пожилой дамы сумочку. Старушка отважно с ним боролась. «Есть идея, что это за растение, шеф-босс?» – спросила Кудряшка. «И не просто идея, а гениальная идея!» – уверенно заявил сыщик. «Более того, дело раскрыто. Это и не растение вовсе. Это щупальца подземного чудовища!» Кудряшка достала свой блокнот и мигом набросала рисунок. На нем под городом сидело огромное чудище, похожее на осьминога. Десятки его щупалец торчали из-под земли. «Вот такого?» — уточнила она. «Ага», — кивнул Финик. «Только в 1000 раз ужаснее. Сейчас выясним, откуда оно взялось и чего хочет». Домовой осмотрелся и заметил на тротуаре канализационный люк. «Сюда!» Кудряшка одной левой сдвинула тяжелый люк. Финик кубарем скатился вниз. Помощница ловко спрыгнула следом. «Вы как, шеф-босс?» – заботливо спросила она. «Нормально», – буркнул Финик, отряхиваясь. «Если не считать запах». Они спустились в канализацию не просто так. Им надо было расспросить Люкфина, местного домового. Финик и Кудряшка познакомились с ним во время одного расследования. Люкфин тогда пытался найти хозяйку сережки, упавшей в раковину, а по пути заляпал грязью весь город. «О, привет!» – обрадовался им Люкфин. «Люкфин, ты знаешь все, что творится под Бергом?» – перешел сразу к делу Финик. «Ты видел здесь чудовище со щупальцами?» «Да? Как ты узнал?» — удивленно спросил Люквин. «Мне все известно», — довольно бросил Финик и повернулся к напарнице. «Вот видишь, кудряшка, я был прав. Прямо сейчас эта жуткая тварь засела под городом». «Она милая, чего вы так?» — обиделся за чудище Люквин. «Сейчас я вас познакомлю». И с этими словами домовой убежал куда-то по туннелю. Финик, на всякий случай, спрятался за кудряшку. «Не рисковать же лишний раз жизнью величайшего детектива Берга!» «Похоже, они заодно. Прикрой меня!» — велел он. Кудряшка отважно кивнула. По стене туннеля вдруг метнулась тень. «Это что, огромное щупальце? И еще одно? И еще?» В ужасе завопили сыщики. В следующее мгновение из туннеля появился Люквин. В лапах он держал маленького резинового осьминога. «Пип!» — пискнул осьминог, когда домовой сжал его. «Да ладно вам! Это же игрушка!» — удивленно взглянул на перепуганных детективов Люквин. «В канализации нашел». Сыщики облегченно выдохнули. Финик подошел к игрушке, схватил ее и внимательно рассмотрел. «Ставлю все чипсы в мире. Она тоже что-то скрывает. Но сейчас у нас есть заботы поважней». Сыщик сунул осьминожку обратно Люквину. «Наше расследование зашло в тупик, шеф-босс?» — спросила кудряшка. «Тупики для тупых, кудряшка!» — назидательно ответил Финик. «Наше расследование свернуло не туда, вот и все. Нам нужно узнать побольше». И сыщики вернулись обратно на поверхность. Теперь они отправились за помощью в библиотеку. Там жил Букфин, библиотечный домовой. С ним Финик и Кудряшка познакомились во время расследования еще одного дела, когда все думали, что в Берге завелся оборотень. Теперь этот начитанный домовой иногда помогал детективам в поисках полезной информации. Вот и сейчас, взмахом руки, он устроил настоящий хоровод из свежих газет и журналов. «Ученые обнаружили, что 1000 — это не число», — прочитал Финик заголовок на пролетевшем мимо журнале. «А нет ли у тебя чего посерьезнее, Букфин?» — осторожно поинтересовался он. «Желтая пресса — самый надежный источник информации», — важно заявил Букфин. «Здесь написано даже про нас». Он схватил одну из газет и зачитал вслух. «Сенсация! Домовые любят чипсы! Фото прилагается!» Финик присмотрелся к страницам еще раз. Его гениальный мозг усиленно работал, выхватывая заголовки. «Привидение», «Гигантский цветок-мухоловка», «Робот», «Летающая тарелка». «Так, погодите-ка!» Великий сыщик поймал журнал, где на обложке была изображена мухоловка, и газету, в которой писали о летающей тарелке. Финик задумчиво сложил их вместе. «Инопланетные гости!» «Растения-мутанты! Новая гипотеза готова!» Из библиотеки домовые направились прямиком на самую высокую крышу города. Устроившись на наблюдательном посту, Финик поделился с кудряшкой своей идеей. «Все ясно, как день. Пришельцы распространяют семена растений-мутантов, чтобы поработить мир!» «Вы гений, шеф-босс!» — воскликнула напарница, а затем боязливо оглядела город. «Но теперь мне страшно!» «Не бояться!» — скомандовал Финик. «Мы их возьмем тепленькими, точнее, холодненькими. Они ж рептилоиды!» Финик вытащил бинокль и стал осматривать город. Вот растения схватили рокеров в парке. Вот они пристали к старушке с собачкой. Вот попытались оторвать от земли целый автобус. «Эй, а это что?» Финик подкрутил бинокль, чтобы лучше видеть. «Точно! Он засек космический корабль, который рассыпал на землю семена!» «Ха! А вот и наше НЛО!» — воскликнул гениальный детектив. В этот момент кудряшка опустила бинокль Финика, и он увидел, что это вовсе не космический корабль, а квадрокоптер, к тому же довольно маленький. «Ой, какие крошечные эти инопланетяне!» — растерялся Финик. Коптер высыпал все семена, пожужжал, развернулся и улетел. «За ним, кудряшка!» — прокричал Финик. «Так точно, шеф-босс!» — кивнула напарница, и сыщики бросились в погоню за коптером по крышам Берга. Финик терпеть не мог погони. «О, это очень утомительно, особенно в такую невыносимую жару!» Квадрокоптер продолжал свой полет, но и детективы не отставали. Наконец, коптер влетел в распахнутое окно. Финик и Кудряшка не поверили своим глазам. «Это школа Кристины!» — удивленно воскликнул Финик. «Видимо, у пришельцев там база! Заходим!» Домовые спустились с крыши и подобрались к окну. Забравшись на подоконник, они огляделись. В кабинете располагалась ботаническая лаборатория. Повсюду виднелись разные растения, колбы и пробирки с пузырящимися жидкостями. У стола стоял худой мужчина в белом халате и смотрел в микроскоп. «Что-то он на пришельца не тянет», — с сомнением проворчал Финик. «Скука!» «Похоже, это учитель ботаники, шеф-босс», — заметила Кудряшка. «Явно не физрук», — буркнул недовольный Финик. Опять ему не посчастливилось найти инопланетян. «А какой замечательный был бы заголовок в газете!» В этот момент квадрокоптер подлетел к учителю. Тот оторвался от микроскопа и загрузил в контейнеры на летательном аппарате новую порцию семян. А затем повернулся к горшку с ярким цветком, который стоял на самом видном месте. «Все идет точно по плану, лепесточек!» — радостно сообщил он цветочку. «Сперва избавлю Берка от жары, затем получу Нобеля!» И он довольно запрыгал на месте, как маленький ребенок. Домовые изумленно наблюдали за этой странной картиной. «Я знал, что работа учителя сложная, но что она так психику ломает, не думал», – прошептал Финик. Безумный ученый достал из кармана телефон. Набрав номер, он с нетерпением дождался ответа. «Алло, Нобелевский комитет, у меня для вас кое-что есть», – быстро-быстро заговорил он, при этом скача по кабинету, как кузнечик. «Да-да, я изобрел семена для жаркой погоды. Стоит бросить семечко, и тут же вырастает деревце, тень которого защищает от солнца. Прошу наградить меня!» Вдруг он резко остановился. «В смысле это прачечная? Прошу прощения». Смущенный учитель нажал отбой и повернулся к лепесточку. «Надо найти правильный номер, но сперва...» Тут он потянул носом, принюхиваясь, и с сомнением посмотрел на себя. «Фу, сперва нужно принять душ». И учитель выскочил из кабинета. Феникс спрыгнул с подоконника и прошелся по лаборатории. Повсюду был жуткий бардак. Там и сям валялись пустые бутылки из-под газировки, мятые коробки от пиццы и прочий мусор. «Он столько фастфуда назаказывал! И пиццерия буквально в 2 минутах от школы!» — заметил Финик. «Похоже, он еще и спал здесь!» — добавила Кудряшка. Она кивнула в угол кабинета. Там лежали подушки и одеяло. «Он не выходил на улицу несколько дней и не знает, что его семена творят с Бергом!» — догадался Финик. «Дело раскрыто!» Спустя полчаса домовые явились к старейшине в старый заброшенный театр. Они были очень рады доложить главе домовых об очередной раскрытой загадке. Учитель хотел спасти Берг от палящего солнца. Финик встал перед столом старейшины, Кудряшка, как обычно, показывала наброски в блокноте. Поэтому он вывел новый вид растений, которые вырастали бы очень быстро и давали в жару необходимую тень, продолжил великий детектив. Но он ошибся в расчетах, и из семян стали прорастать мутанты. Они на всех и нападали. «И что теперь будет?» – испуганно спросил старейшина. «Ну, Нобелевскую премию за свое открытие он точно не получит», – усмехнулся Финик. «Да нет!» – встревоженно махнул лапой старейшина. «С Бергом!» «А, это! Мы убедили учителя выйти на улицу», – ответил Финик и улыбнулся, вспоминая. Когда сыщики поняли, что учитель устроил цветочное вторжение по неосторожности, они быстро придумали решение. Нужно выманить ученого на улицу, чтобы он сам увидел плоды своего труда. В тот же миг микроскоп учителя вдруг поднялся в воздух прямо у него на глазах. И колбы взлетели вверх, и другие склянки. Бедолага перепугался и тут же бросился прочь из кабинета. Он ведь не видел домовых. Оказавшись на улице, учитель наконец-то понял, что сотворили с городом его растения, и схватился за голову. «Не стоило тогда делить на ноль», — расстроился он. А затем быстренько смешал противоядие и усмирил всех зеленых мутантов. Когда Финик закончил рассказ, старейшина радостно усмехнулся. «Хорошо, когда проблемы решаются сами». Довольный собой Финик отправился домой и снова развалился на любимом шезлонге. И вот опять гениальность детектива Финика защитила землю Берга от семян зла, гордо провозгласил он. «Финик!» – послышалось откуда-то сверху. Великий сыщик удивленно поднял голову. «Ты меня спасать будешь или нет?» – возмущенно крикнула Кристина. Она все еще была в плену у коварного растения. «А, да, уже бегу!» – мигом вскочил Финик. Так закончилось очередное дело величайшего домового детектива в истории. Но новые приключения не за горами, ведь Берг и его жители никогда не дадут своему герою скучать слишком долго.